Весь разговор я старательно вдавливал его имя и отчество чуть ли не в каждую фразу, чтобы хоть так подчеркнуть свое уважение, свое сострадание к этому человеку, так страшно погубившему себя. Но, к сожалению, не только себя. Вы, Викентий Егорович, живете на белом свете вдвое дольше меня и слышали все эти истины, наверное, раз в 10 больше меня. Поэтому я просто вот так скажу. Нельзя птичек убивать. Пусть поют и щебечут, где могут и как могут, лишь бы пели. Не так их много на белом свете осталось, настоящих-то певчих. Шумных навалом, а певчих — дефицит. Он встал, тщательно оправил старомодный, потертый свой серый пиджак, похожий на него самого. Казалось, он оправил китель. «Вы в войну не воевали?» — спросил я негромко. «Я 37-го года рождения, Антон Антонович, так что только в Венгрии успел. В 56-м». Помолчал. «Подробности вас интересуют?» Я промолчал. «Порабощал. Имел две боевые награды и ранение в живот. Едва не умер от перитонита». Чуть помедлил. «А теперь, получается, жаль, что не умер?» С каким-то отстраненным удивлением спросил он сам себя. Я помолчал. «Это можно взять?» Он кончиками пальцев, будто боясь обжечься, тронул мой листок. «Разумеется», — ответил я и встал проводить. У двери он долго застегивал пальто, потом нахлобучил поплотнее вытертую зимнюю шапку. Выглядел, как обыкновенный старик-пенсионер, какие балуют внучат и с редких пенсий покупают им шоколадки подешевле, но обязательно хотя бы в обертке поярче. Какие в шахматы играют на скамейках и между ходами судачат о политике. Ну, Союз развалили, теперь Россию разваливают, так их же стрелять надо, а куда органы смотрят? А там все продано-перепродано. Только вот ему, пенсионеру-бережнику, в отличие от прочих, пострелять удалось. Надеюсь, внизу засады нет? Помилуйте, Викентий Егорович, за кого вы меня приняли? Он спрятал глаза и неловко покрутил птичьи шеи комками залегшим кашне. Простите, Антон Антонович, не то сказал. И ушел. А я еще некоторое время стоял у двери, прижимаясь к ней лбом, и нескончаемо видел, как он плачет. Яду мне, яду. Сию секундочку-с. А закусывать чем будете? Я после первой не закусываю. Неделю спустя я получил заказную бандероль, и когда вскрыл, не сразу понял, что это. Там были списки и структуры РККА. И по каждой ячейке и каждому человеку тщательный перечень функций и реально совершенных действий. Организация действительно была мирной и скорее культурно-просветительской, что ли, хотя и играла в подполье на вроде тимуровцев. Была в ней, правда, и жуликоватая секция. Деньги-то откуда-то брать надо. Но в крупных аферах они не участвовали. Потайная экстремистская бригада, которой руководил в звании комбрига сам Бережняк, насчитывала 7 человек. Всего комбригов было 5, по числу лучей пятиконечной звезды. Реальных исполнителей в ней было 2. Один профессиональный киллер, на нем было 15 душ минимум. Вот так. Когда я, слегка ошалев, разбирался с пришедшими бумагами, самого Бережняка уже не было на свете. Вернувшись после нашего разговора к себе, он проверил наугад несколько фамилий с моего листа, и все совпало. Потом написал и отправил свое признание. И досуха выхлебал остатки отравы, путь которой к нему так и остался невыясненным. Наверное, Бережняку просто не пришло в голову его расписать, иначе расписал бы. Его послание было, вообще говоря, пунктуально исчерпывающим. Видно, что работал привыкший к систематическому мышлению ученый. Это было его покаяние, его эпитимья, совершенное, хоть он и не подозревал об этом. Совершенное в рамках той же пресловутой, извините за выражение, парадигмы. Забавно, как исподволь она работает, ведь Бережняк даже не совершил греха самоубийства, что при эпитимье никак бы не смотрелось, просто воздал себе той же мерой. Передозировка была чудовищной, и приблизительно трое суток спустя он умер. То был не сошниковский вариант. Врачи утверждали, что все это время мучился он страшно. Сознание распалось, даже рефлексы распались. Его нашли уже мертвым. Соседи обратили внимание на смрад. Жил-то он в коммуналке, после лагеря так и не восстановился толком.